какой-нибудь листочек бумажки пожертвовать. Пойдем. Пора начинать перечислить людей. Уже, пожалуйста. Все, я пишу. Уже пожертвовали. Общее название темы, которая начинается, называйте конвейеры, теория конвейера. Как вы думаете? На пару лекций надо рассказать общее название. И первый вопрос. Я специально запомнил, вернее не специально, случайно забыл в прошлый раз все-таки напомнить. Кто-то напечатал картинки. У вас я видел. А вот еще кто-нибудь, кроме вас, вы мне можете не попасть. А я попробую. Значит, у меня просьба к следующему разу, к следующей лекции. Сейчас уместно сразу сказать, следующая лекция будет через 2 недели. Сегодня 16+7, 23-го, да? 23-го меня нет в Москве. Поэтому, значит, запомните, пожалуйста, 23-го не будет ни лекции, ни семинара. Мы с вами не будем. Мы с вами теперь встретимся, значит, чего, когда получается? 30-го. В следующий раз мы с вами встретимся 30-го. Так вот, я прошу к 30-му, значит, ну, я что-то сегодня нарисую там на доске, вы увидите, что у вас есть. А вот остальные картинки из темы про конвейеры, которые есть на сайте, напечатайте и принесите. Все-таки мне чего-то меньше рисовать придется. А там будет как раз пара картинок, которые тоже не хочется рисовать. Ну и сегодня будут те, которые не хочется рисовать. А сегодня я буду рисовать. В одном языке? Ну для себя. Нет, можете на всех напечатать. Это уж вы там внутри договоритесь. А как, конечно, в одном? Для себя, для работы. А можно вопрос? А структуру надо? Для лекции. На сайте, на том, про который я говорил, выставлены рисунки, некоторые из рисунков, которые входят в лекцию. Евгений Николаевич, а мы уже это самое, структурную аннотацию закончили, да, уже до конца? Все, пятый пункт, это последний. А я ее не закончил. Ну, вот пятый пункт мы остановились, а что-то, по-моему, говорили. Спасибо. Все правильно вы говорите. Ну, я путаюсь, потому что я дневником правильно читаю. Мне уже отложилось, что я все прочитал. Все, прошу прощения, 5 минут, я сейчас принесу, все правильно.